Глава 27. Первые опыты в жизни Магдалины. «Мистер Джулиан Грей просил меня рассказать вам и ему, мистер Голмкрофт, как начались мои неприятности. Они начались прежде, чем я помню их. Они начались с моим рождением. Мать моя, так я слышала от нее, испортила свою будущность, когда была очень молодой девушкой, замужеством за одним из служащих ее отца, грумом, который ездил с ней верхом. Она понесла обычное наказание за подобный поступок. Вскоре она и муж ее разошлись с условием, что она пожертвует человеку, за которого вышла, все небольшое состояние, собственно, ей принадлежавшее. Получив свободу, мать моя должна была зарабатывать себе на пропитание. Ее родные не хотели взять ее к себе. Она поступила в труппу странствующих актеров. Она зарабатывала таким образом едва-едва на насущный хлеб, когда мой отец случайно встретился с ней. Он был знатен, гордился своим положением и был известен в тогдашнем обществе своими талантами и утонченным вкусом. Красота моей матери пленила его. Он взял ее из труппы актеров и окружил всевозможной роскошью, какую только могла пожелать женщина в своем собственном доме. Не знаю, сколько времени жили они вместе. Я знаю только, что в то время, с которого я начинаю вспоминать, мой отец бросил ее. Она возбудила его подозрения в неверности. Подозрения совершенно несправедливые, как она уверяла до самой смерти. Я верила ей, потому что она была мне мать. Но я не могу ожидать подтверждения того же от других. Могу только повторить, что она говорила. Отец мой оставил ее совершенно без средств. Он никогда более не виделся с нею и не хотел приехать к ней, когда она посылала за ним перед своей кончиной. Она снова находилась между странствующими актерами, когда я начинаю вспоминать о ней. Это было для меня не совсем плохое время. Я была любимицей и игрушкой бедных актеров. Они учили меня петь и танцевать в том возрасте, когда другие дети начинают учиться читать. 5 лет я уже была актрисой и составила себе хорошую репутацию на провинциальных ярмарках. Так рано, мистер Голмкрофт, я начала жизнь под чужим именем, самым хорошеньким именем, какое могли придумать для меня, чтобы заманчивее было на афишах. Трудно было нам в холодные времена года сводить концы с концами. Учиться петь и танцевать для публики часто значит учиться переносить голод и холод дома, когда меня обучали для выступлений на сцене. А между тем я дожила до того, что оглядываюсь на время, проведенное мною со странствующими актерами, как на самое счастливое в моей жизни. Мне было 10 лет, когда меня постигло первое серьезное несчастье. Мать моя умерла, изнуренная нелегким актерским трудом, в отсвете лет. Вскоре после этого странствующая труппа, лишившись всяких средств, вследствие многих неудач, разошлась. Я осталась на белом свете безымянной, неимущей отверженницей, с одним гибельным наследством. Богу известно, что я могу говорить об этом без тщеславия после того, что выдержала я с наследством материнской красоты. Мои единственные друзья были бедные, умиравшие с голоду актеры. 2 из них, муж и жена, получили места в другой труппе, и я была включена в контракт. Новый хозяин оказался пьяницей и грубияном. В один вечер я допустила ничтожную ошибку во время представления, и он за это жестоко избил меня. Может быть, я унаследовала гордый дух моего отца, не унаследовав, я надеюсь, его безжалостного характера. Как бы то ни было, я решилась все равно, что ни случилось бы со мной, никогда более не служить человеку, избившему меня. Я отворила дверь нашей жалкой квартиры на рассвете, и 10 лет от роду с узелком в руке вышла в Божий мир одна. Мать моя сообщила мне в последние минуты своей жизни имя и адрес моего отца в Лондоне. «Может быть, он почувствует к тебе сострадание», — сказала она. «Хотя ко мне не чувствует никакого. Попытайся». У меня было несколько шиллингов, последние жалкие остатки моего жалования в кармане. И я была недалеко от Лондона. Но к отцу моему я не ходила. Я была ребенком, но скорее умерла бы с голода, чем обратилась к нему. Я нежно любила свою мать и ненавидела человека, который повернулся к ней спиной, когда она лежала на смертном одре. Что он был мой отец? Это не имело для меня никакого значения. Это признание возмущает вас? Вы смотрите на меня таким образом, мистер Голмкрофт. Подумайте, разве то, что я сказала, осуждает меня как бездушное существо даже в моем детстве? Что значит отец для ребенка, когда ребенок никогда не сидел на его коленях и не получал от него ни поцелуя, ни подарка? Если бы мы встретились на улице, мы не узнали бы друг друга. Может быть, впоследствии, когда я умирала с голода в Лондоне, я просила милостыни у моего отца, не зная его. А он, может быть, бросил пенни своей дочери, чтобы отвязаться от нее, также не зная ее. Что же может быть священного в подобных отношениях отца и ребенка? Даже цветы в поле не могут расти без помощи света и воздуха. Как же вырастет любовь ребенка, если ничто не помогает ей? Мои небольшие деньги скоро были бы истрачены, будь я даже достаточно старше и сильнее, чтобы отстоять их. Теперь же мои шиллинги отняли у меня цыгане. Я не имела причины жаловаться. Они накормили меня и приютили в своей палатке и заставляли меня служить им различными способами. Через некоторое время и для цыган, как и для странствующих актеров, наступили тяжелые времена. Одни были посажены в тюрьму, другие разбежались. Это было время уборки хмеля. Я получила работу у жнецов, а потом отправилась в Лондон с моими новыми друзьями. Я не имею желания утомлять вас подробностями из этой части моего детства. Достаточно сказать вам, что я опускалась все ниже и ниже и кончила продажей спичек на улице. Наследство моей матери доставляло мне много шестипенсовых монет, которые за мои спички никогда не вырвали бы из их карманов, будь я безобразным ребенком. Лицо мое, которое впоследствии стало моим величайшим злополучием, в то время было моим лучшим другом. Не напоминает ли вам что-нибудь, мистер Голмкрофт, в жизни, которую я старалась теперь вам описать, день, когда мы гуляли вместе не так давно? Я помню, что удивила и оскорбила вас, и тогда мне невозможно было объяснить свое поведение. Помните девочку с жалким, завядшим букетом в руке, которая бежала за нами и просила полпенни? Я привела вас в негодование, расплакавшись, когда девочка стала просить вас купить ей хлеба. Теперь вы знаете, почему я жалела ее. Теперь вы знаете, почему я оскорбила вас на следующий день, не поехав к вашей матери и сестрам, а отправилась к этому ребенку в ее несчастный дом. После того, в чем я вам призналась, вы согласитесь, что моя бедная сестра, по несчастью, имела надо мной преимущественное право. Позвольте мне продолжать. Мне жаль, если я огорчила вас. Позвольте мне продолжать. Одинокие странницы на улицах имеют, как я это узнала, один способ, всегда для них скрытый, представить свои страдания вниманию своих богатых и сострадательных ближних. Им стоит только нарушить закон и публично появиться в суде. Если обстоятельства, сопровождавшие их проступок, интересны, то они имеют еще одну выгоду. О них напишут по всей Англии в газетах. Да, даже я знаю закон. Я знаю, что он оставлял меня без всякого внимания, пока я уважала его. Но в двух разных случаях он делался моим лучшим другом, когда я нарушила его. Моя первая счастливая вина была сделана, когда мне минуло 12 лет. Это было вечером. Я умирала с голода, шел дождь, наступала ночь. Я просила милостыню открыто, громко, как только голодный ребенок может просить. Старая дама в коляске у двери одной лавки пожаловалась на мою докучливость. Полицейский исполнил свою обязанность. Закон дал мне ужин и ночлег в части на эту ночь. Меня повели в полицию. Судья расспросил меня. Я правдиво рассказала свою историю. Это была ежедневная история тысячи таких детей, как я, но в ней был один интересный элемент. Я призналась, что у меня был отец. Он тогда умер. Человек знатный. Я призналась так же открыто, как призналась во всем, что я не обращалась к нему за помощью, негодуя на его поступок с моей матерью. Верно, это было нечто новое. Это повело к появлению моего дела в газетах. Меня описали хорошенькой и интересной. В суд стали присылать для меня деньги. Одна сострадательная чета, люди порядочные, навестили меня в рабочем доме. Я произвела на них благоприятное впечатление, особенно на жену. Я была буквально одинока. У меня не было неприятных родственников, которые предъявили бы на меня право. Жена была бездетна, муж — человек добрый. Кончилось тем, что они взяли меня к себе в услужение. Я всегда чувствовала стремление, все равно, как низко не упала бы, подняться к положению высшему, подниматься, несмотря на судьбу, к доле выше моей. Может быть, частица гордости моего отца лежит в этом неугомонном моем чувстве. Это часть моей натуры. Она привела меня сюда и выйдет со мной из этого дома. Это мое проклятие или благословение? Я решить не могу. Первую ночь, которую я провела в моем доме, я сказала себе: «Меня взяли в служанки, но я буду кое-чем побольше. Кончится тем, что они возьмут меня в дочери». Не пробыла я и недели в доме, как сделалась любимой компаньонкой жены, когда муж отсутствовал по делам. Это была женщина высокообразованная, гораздо выше своего мужа по воспитанию. Любовь вся была на ее стороне. Исключая эти случаи, когда он возбуждал ее ревность, они жили довольно согласно. Она принадлежала к числу тех немногих жен, которые покоряются разочарованию в своих мужьях, а он принадлежал к тем мужьям, которые никогда не знают, что их жены действительно думают о них. Самое величайшее ее счастье было учить меня. Я училась жадно, я делала быстрые успехи. В мои молодые годы я скоро приобрела утонченность языка и обращения, которые отличали мою госпожу. Справедливость требует сказать, что образование, сделавшее меня способной разыграть роль образованной женщины, было ее делом. 3 счастливых года жила я под этой дружелюбной кровлей. Мне шел 16-й год, когда роковое материнское наследство бросило первую тень на мою жизнь. В один несчастный день материнская любовь жены перешла в одно мгновение в ревнивую ненависть, не прощающую никогда. Можете вы угадать причину? Муж влюбился в меня. Я была невинна, я была безукоризненна. Он сам признался в этом пастору, который был при нем пред смертью. В это время прошло уже много лет. Было слишком поздно оправдывать меня. Он был в таких летах, когда я находилась на его попечении. Когда предполагают, что мужчины смотрят на женщин спокойно, если не равнодушно. Я за несколько лет привыкла смотреть на него, как на второго отца. В моем неведении чувства, которые действительно ему внушало, я позволяла ему некоторые отцовские фамильярности со мной, воспламенявшие его порочную страсть. Это узнала жена, а не я. Никакие слова не могут описать моего удивления, моего ужаса, когда первая вспышка ее негодования открыла мне истину. Я на коленях уверяла, что невинна. Я на коленях умоляла ее отдать справедливость моей чистоте и моей юности. В другое время это была самая кроткая и самая внимательная женщина. Теперь же ревность сделала из нее настоящую фурию. Она обвиняла меня в том, что я умышленно поощряла ее мужа. Она уверяла, что выгонит меня из дома собственными руками. Подобно другим добродушным людям, муж ее носил в себе зародыши гнева, который опасно было расшевеливать. Когда жена его подняла на меня руку, он потерял всякое самообладание. Он прямо сказал жене, что не может жить без меня. Он открыто признался в своем намерении отправиться со мной, когда я оставлю их дом. Обезумевшая женщина схватила его за руку. Я увидела это и больше ничего. Я выбежала на улицу, пораженная паническим страхом. Проезжал кэб. Я села в него, прежде чем муж успел отворить дверь дома. Поехала в единственное убежище, которое могла придумать, в небольшую лавку, которую содержала одна вдова, сестра нашей служанки. Там мне дали приют на ночь. На другой день муж нашел меня. Он делал мне гнусные предложения. Он предлагал мне все свое состояние. Он объявил свое намерение, несмотря на все, что я говорила, вернуться на следующий день. В эту ночь с помощью доброй женщины, приютившей меня под покровом темноты, как будто я была виновата, я тайно переехала в восточный район Лондона к одной надежной женщине, которая жила очень тихо, пуская к себе жильцов. Тут в маленьком заднем чердачке опять пустилась я по миру. В такие лета, когда вдвойне опасно было для меня зарабатывать себе пищу и приют. Я не приписываю себе чести. Как ни была я молода, поставленная между легкой жизнью порока и трудной жизнью добродетели в том, что я поступала таким образом. Этот человек просто ужасал меня. Я чувствовала побуждение бежать от него, но надо помнить, прежде чем я приближусь к самой печальной части моей грустной истории, что я была девушка невинной и совсем недостойна порицания. Простите мне, что я так распространяюсь о моих юных годах. Мне страшно говорить о тех событиях, которые наступили потом. Лишившись уважения моей первой благодетельницы, я в моем одиноком положении лишилась всяких связей с честной жизнью, кроме связи весьма слабой – шитья. Я могла располагать только рекомендации моей новой хозяйки в один магазин, на который работало много швей. Бесполезно говорить вам, какое жалкое вознаграждение получается за такую работу. Вы читали об этом в газетах. Пока сохранялось мое здоровье, я могла жить и не делать долгов. Немногие девушки могли выдержать так долго, как я, медленную отраву тесных мастерских, недостаток пищи и почти совершенного отсутствия движения. Жизнь в детстве я провела на открытом воздухе. Это помогло укрепиться здоровью от природы крепкому, от природы свободному, от всяких признаков наследственной болезни. Но мое время настало наконец. От тяжелого труда здоровье мое сдало. Я заболела лихорадкой, и мои товарищи-жильцы вынесли мне приговор. «Ах, бедняжка, ее неприятности скоро кончатся!» Предсказание могло оказаться справедливым. Я могла никогда не совершать проступков и не испытывать страданий в последующие годы, если бы заболела в другом доме. Но на мое счастье или несчастье, не смею сказать, что именно, мои горести заинтересовали актрису одного второразрядного театра, которая занимала комнату этажом ниже. Кроме 2-3 часов вечером, когда исполняла свои театральные обязанности, эта благородная женщина не отходила от моей постели. Хотя сама имела мало средств, она из своего кошелька оплачивала мои неизбежные затраты, когда я лежала больная. Хозяйка, тронутая ее примером, брала только половину платы за мою комнату. Доктор с христианской добротой, не всегда типичный этому званию, ничего не брал. Вот какой заботой и вниманием была я окружена, а моя молодость и мой организм сделали остальное. Я вернулась к жизни и опять принялась за житье. Вы, может быть, удивитесь, что я не воспользовалась возможностью попасть на сцену, имея нежнейшим другом актрису. Ведь мое пребывание в театральной труппе в детстве ознакомило меня в некоторой степени с театральным искусством. У меня была только одна причина не появляться в театре, но она была так сильна, что побуждала меня покоряться всему другому, как ни безнадежен был выбор. Если б я появилась на сцене, то возможность встретить такого человека, от которого я бежала, была только вопросом времени. Я знала, что он обычный посетитель театра и подписчик на афише. Я даже слышала, как он говорил о том театре, в котором играла моя приятельница, и выгодно сравнивал его с театрами, имевшими более высокие претензии. «Присоединись я к труппе, он рано или поздно непременно пойдет посмотреть новую актрису». Одна мысль об этом примиряла меня с необходимостью вернуться к моей иголке. Прежде чем силы позволили мне переносить атмосферу тесной мастерской, я получила позволение как милость продолжать мое занятие дома. Конечно, я сделала выбор как добродетельная девушка. А между тем, тот день, когда я вернулась к моей игле, был гибельным днем моей жизни. Мне теперь нужно было заботиться не только о насущных потребностях жизни, а платить свои долги. Я могла это сделать, только работая больше прежнего и живя беднее прежнего. Я скоро поплатилась при моем слабом состоянии здоровья за такую жизнь. В один из вечеров голова моя вдруг закружилась, сердце мое страшно забилось. Я успела отворить окно и впустить в комнату свежий воздух. Мне стало лучше, но я не настолько оправилась, чтобы быть в состоянии снова работать. Я подумала, если я выйду на полчаса, небольшая прогулка может мне помочь. Гуляла я не более 10 минут, когда приступ, от которого я страдала в комнате, возобновился. Возле не было лавки, в которой я могла бы приютиться. Я хотела позвонить в дверь ближайшего дома. Прежде чем успела дойти до нее, я лишилась чувств на улице. Как долго пролежала я на земле до появления первого прохожего, сказать я не могу. Когда сознание начало возвращаться, я поняла, что лежу где-то и что к моим губам подносит рюмку мужчина. Я успела проглотить, не знаю, мало ли, много ли. Этот крепительный напиток произвел на меня какое-то очень странное воздействие. Сначала он меня взбодрил, а потом сознание отуманилось. Я опять лишилась чувств. Когда я очнулась, начинало светать. Я лежала на постели в незнакомой комнате. Какой-то неведомый ужас охватил меня. Я позвала. Пришли 3 или 4 женщины, лица которых открыли даже моим неопытным глазам постыдную гнусность их жизни. Я вскочила на постели. Я умоляла их сказать мне, где я и что случилось. «Пощадите меня! Я не могу говорить ничего больше. Не так давно вы слышали, как мисс Росбери назвала меня уличной женщиной. Теперь вы знаете, Господь мне судья, что я говорю правду. Теперь вы знаете, что сделало меня такой и в какой мере заслуживаю я мое бесславие». Голос ее ослабел, решимость изменила ей в первый раз. «Дайте мне несколько минут», — сказала она тихим, умоляющим тоном. «Если я буду продолжать сейчас же, я боюсь, что расплачусь». Она села на стул, который Джулиан поставил для нее, отвернувшись так, что никто не мог видеть ее лица. Одну руку она прижала к груди, другая бессильно повисла. Джулиан встал со своего места. Орос не двигался и не говорил. Голова его была опущена на грудь. Следы слез на щеках без слов показывали, что Мерси тронула его сердце. «Простит ли он ей?» Джулиан подошел к столу Мерси. Молча взял он руку, которая все еще была опущена. Молча поднес ее к губам и поцеловал, как мог бы поцеловать брат. Она вздрогнула, но не поднимала глаз. Какое-то странное опасение как будто овладело ею. «Орос!» — шепнула она робко. Джулиан не отвечал. Он вернулся на свое место и позволил ей думать, что это был Орос. Жертва была громадная при чувствах Джулиана к Мерси и достойна человека, сделавшего ее. Она просила только несколько минут. Через несколько минут она опять обратилась к нему. Ее нежный голос снова окреп. Глаза ее нежно смотрели на Ороса, когда она продолжала. «Что могла сделать одинокая девушка в моем положении, когда я поняла, что случилось со мной? Будь у меня близкие и дорогие родственники, чтобы покровительствовать и посоветовать мне, что делать. Негодяи, в руки которых я попала, могли бы быть наказаны по всей строгости законов. Я не больше ребенка имела понятие о формальностях, приводящих в действие закон. Но у меня оставался другой выбор, скажете вы. Благотворительные общества приняли бы меня и помогли бы мне, если б я объяснила им сложившиеся обстоятельства. Я также мало знала о существовании благотворительных обществ, как и закона. По крайней мере, я могла бы вернуться к честным людям, у которых прежде жила. Когда я вырвалась на свободу через несколько дней, мне было уже стыдно вернуться к честным людям. Безнадежно и беспомощно, без добровольного греха, без собственного выбора стремилась я, как стремятся тысячи других женщин по жизненному пути, который наложил на меня клеймо на всю остальную мою жизнь. Удивляетесь ли вы моему невежеству, обнаруженному в этом признании? Вы, имеющие поверенных, которые сообщают вам о всех тонкостях закона, читающие газеты, указы и имеющие деятельных друзей, расхваливающих вам постоянно благотворительные заведения. Вы, обладающие этими выгодами, не имеете никакого понятия о том неведении, в котором живут ваши погибшие ближние. Они ничего не знают, если только это не мошенники, привыкшие обирать общество, о ваших благородных планах помогать им. Цель благотворительных заведений и объявления, как о них узнавать и обращаться к ним, следовало бы поместить на углу каждой улицы. Что мы знаем о публичных обедах, красноречивых проповедях и четко напечатанных циркулярах? Время от времени известие о каком-нибудь одиноком существе, по большей части женщине, совершившем самоубийство, может быть, в 5 минутах ходьбы от того заведения, которое отворило бы ей двери, появляется в газетах, приводит вас в страшное негодование, а потом забывается. Постарайтесь сделать известными благотворительные заведения и приюты для людей без денег, как стараются сделать известными новую пьесу, новый журнал, новые лекарства для людей с деньгами, и вы спасете много одиноких созданий, погибающих теперь. Вы простите и поймете меня, если я не скажу ничего более об этом периоде моей жизни. Позвольте мне перейти к новому событию в моей карьере, которое во второй раз обратило на меня внимание в суде. Как ни была печальна моя опытность, она не научила меня дурно думать о людях. Я нашла добрые сердца, сочувствовавшие мне в моих прежних неприятностях, и у меня были друзья, верные, бескорыстные, великодушные друзья между моими сестрами по несчастью. Одна из этих бедных женщин, с радостью думая, что она оставила свет, так сурово поступивший с ней, особенно привлекла мое сочувствие. Она была самое кроткое, самое бескорыстное существо, с каким когда-либо случалось мне встречаться. Мы жили как сестры. Не раз в мрачные часы, когда мысль о самоубийстве приходит к отчаявшейся женщине, образ моей бедной, преданной приятельницы, которая осталась страдать одна, приходил мне на ум и удерживал меня. Вы вряд ли поймете это, но даже и у нас были счастливые дни. Когда у нее или у меня было несколько лишних шиллингов, мы делали друг другу маленькие подарки и наслаждались нашим скромным удовольствием давать и получать так же сильно, как и самые добродетельные женщины на свете. Однажды я повела мою приятельницу в лавку купить ей ленту, только бант для платья. Она должна была выбрать, а я заплатить, и лента должна была быть самая хорошенькая, какую только можно было достать за деньги. Лавка была переполнена, и нам пришлось немножко подождать. Возле меня, когда я стояла у прилавка с моей подругой, находилась щегольски одетая женщина, выбиравшая носовые платки. Платки были вышиты великолепно, но щеголихе было трудно угодить. Она презрительно скомкала их в кучу и потребовала показать другие. Приказчик, убирая платки с прилавка, не досчитался одного. Он знал об этом точно, потому что вышивка на платке была какая-то особенная, так что платок этот приметить было легко. Я была одета бедно и стояла возле самых носовых платков. Посмотрев на меня, он закричал хозяину: «Заприте дверь! В лавке есть вор!» Дверь заперли. Пропавшего платка напрасно искали на прилавке и на полу. Совершено было воровство, и я была обвинена. Не скажу ничего о том, что я чувствовала. Расскажу только о том, что случилось. Меня обыскали, и платок нашли у меня. Женщина, стоявшая возле меня, увидев, что ей угрожает разоблачение, вероятно, успела сунуть украденный платок в мой карман. Только искусная воровка могла сделать это так, чтобы я этого не заметила. Перед этим фактом бесполезно было уверять в своей невиновности. Я не могла сослаться и на свою репутацию. Моя приятельница хотела заступиться за меня. Но кто была она? Такая же пропащая женщина, как и я. Показания моей хозяйки в пользу моей честности не произвело никакого действия. Против нее уже говорило то, что она пускала к себе на квартиру таких женщин. Меня судили и нашли виновной. Рассказ о моем бесславии теперь полон, мистер Голмкрафт. Все равно, невинна я или нет, стыд остается. Я была посажена в тюрьму за воровство. Смотрительница тюрьмы приняла во мне участие. Она дала благоприятный отзыв начальству о моем поведении, и когда я отбыла свой срок, так у нас говорится, она дала мне письма к доброму другу моих последних лет, той даме, которая приедет забрать меня обратно к себе в приют. С того времени история моей жизни более ничего, как история о напрасных усилиях женщины занять потерянное место в обществе. Смотрительница, приняв меня в приют, сказала откровенно, что на пути к возвращению мне предстоят страшные препятствия. Но она видела, что я чистосердечна, почувствовала ко мне женскую симпатию и сострадание. Со своей стороны, я не прочь была начать медленный и утомительный обратный путь к порядочной жизни, с самого смиренного начала, как служанка. Получив аттестат из приюта, я поступила в порядочный дом. Я трудилась усердно, трудилась безропотно, но роковое наследство моей матери с самого начала преследовало меня. Моя наружность привлекла внимание. Мое обращение и привычки не походили на обращение и привычки тех женщин, между которыми бросила меня судьба. Я переменила одно место за другим, все с одним и тем же результатом. Подозрение и ревность перенести я могла, но я была беззащитна, когда любопытство, в свою очередь, завладело мной. Раньше или позже расспросы вели к открытию. Иногда слуги угрожали мне, что все разом откажутся от места, и я была принуждена уходить. Иногда там, где бывал в семействе молодой человек, сплетни указывали на него и на меня, и опять я принуждена была уходить. Если вам интересно, мисс Ростбери может рассказать вам историю этих грустных дней. Я рассказала ей ее в ту памятную ночь, когда мы встретились во французском домике, и у меня не достает духа повторить ее теперь. Через некоторое время меня утомила безнадежная борьба. Отчаяние овладело мной, и я лишилась всякой надежды на милосердие Господне. Не раз подходила я к тому или другому мосту и смотрела через перила на реку или говорила самой себе: «Другие женщины делали это. Почему не сделать мне? Вы спасли меня в то время, мистер Грей, как спасали и после того. Я принадлежала к вашим прихожанкам, когда вы произносили проповедь в капелле приюта. Вы примирили других, кроме меня, с нашим трудным земным странствованием. От их имени и моего я благодарю вас». Я забыла, через какое время после того счастливого дня, когда вы утешили и поддержали нас, началась война между Францией и Германией. Но я никогда не забуду того вечера, когда смотрительница пригласила меня в свою комнату и сказала: «Душа моя, ваша жизнь пропадает здесь понапрасну. Если у вас осталось мужество для новой попытки, то я могу предоставить вам еще случай». Оставалась я месяц на стажировке в лондонском госпитале. Потом я надела красный крест Женевской конвенции и была назначена сиделкой во французский походный лазарет. Когда вы увидели меня в первый раз, мистер Голмкрофт, я была еще в одежде сиделки, скрытой от вас и от всех под серым плащом. Вы знаете, что было потом. Вы знаете, как я вступила в этот дом. Я не преувеличивала неприятностей и испытаний, когда рассказывала вам свою жизнь. Я добросовестно описала, какова она была, когда я встретилась с мисс Ростбери. Жизнь без надежды. Дай Бог, чтоб вы никогда не испытали искушения, овладевшего мной, когда осколок гранаты поразил жертву во французском домике. Она, как сказал доктор, лежала мертвой. Ее имя было незапятнано. Ее будущность обещала мне награду, в которой мне отказывали честные усилия раскаивающейся женщины. Мое потерянное место в обществе возвращалось с одним условием. Я должна пойти для этого на обман. У меня не было никакой будущности. У меня не было друга, который мог бы посоветовать мне и спасти меня. Самые лучшие годы моей молодости прошли в напрасной борьбе за возвращение своего доброго имени. Таково было мое положение, когда возможность присвоить имя мисс Ростбери пришла на ум. Под влиянием минутного порыва, необдуманно, нечестно, если вы хотите, я воспользовалась случаем и позволила вам пропустить меня через немецкие посты под именем мисс Ростбери. Приехав в Англию, имея время обдумать, я сделала первые и последние усилия отступить, пока еще не поздно. Я отправилась в приют. Остановилась на противоположной стороне улицы и стала на него смотреть. Прежняя безнадежная жизнь воскресла в моем воображении, когда я смотрела на знакомую дверь. Ужас вернуться к этой жизни проникал сквозь меня. Я никак не могла принудить себя ее вновь перенести. Пустой кэп проезжал мимо в эту минуту. В отчаянии я остановила его. А когда он спросил, куда ехать, я опять с отчаянием ответила ему: «В Мэбельторн». О том, как я страдала тайно после моего душевного обмана, позволившего мне остаться у леди Дженнет, я не скажу ничего. Многое, удивлявшее вас в моем поведении, ясно для вас теперь. Вы должны были заметить давно, что я несчастна. Теперь вы знаете, почему. Мое признание окончено. Моя совесть, наконец, заговорила. С вас снято обещание, данное мне. Вы свободны. Поблагодарите мистера Джулиана Грея за то, что я стою здесь и сама обвиняю себя в проступке, который совершила перед человеком, которого я оскорбила».